волшебные места столицы или места, приносящие удачу. В каждом уважающем себя городе есть мистические места, где, согласно поверьям, можно загадать сокровенное желание, и оно непременно сбудется. Можно верить в это или нет, но легенды действуют, а желания исполняются. Волшебных точек в нашем городе много. Магическую силу молва приписывает Лужникам, Воробьевым горам, саду Эрмитаж, Коломенскому, Нескучному саду. У каждого места есть своя легенда и счастливая примета. В одних местах москвичи загадывают романтические желания, в других просят прибавления ума, денег и славы. Прогуляемся по знаменитым волшебным местам Москвы, о которых горожане слагают волнующие легенды. Согласно легенде, на Воробьевы горы приходят люди, которые хотят начать новую жизнь, проститься со страхами и кошмарами, расстаться с тяжелыми воспоминаниями, избавиться от скверных привычек и всего дурного. Искать святое место нужно на закате и непременно в одиночестве, прислушиваясь к голосу сердца, оно подскажет. У каждого человека оно свое, сокровенное. Постойте там и помечтайте, отрешившись от городской суеты. Именно тут река Москва делает резкий изгиб, образуя петлю в виде гигантской подковы. Словно неведомая энергия отклоняет ее от прямого течения, сбивает с пути. Плохо это или хорошо? Все зависит только от вас. Пессимисты видят в петле Москвы-реки подкову дьявола, а оптимисты — подковку на счастье. Это место до революции было самым высоким в Москве, то есть ближе всего к Богу. Поэтому считалось, что самые мудрые мысли приходят москвичам и их гостям именно здесь, на вершине Воробьевых гор. Согласно традиции, обязательно в любую погоду нужно снять шапку, дабы умные и верные мысли поскорее пришли к вам в головы. Если встать на краешек обрыва, расположить руки на уровне груди, то получится, будто весь город лежит у вас на ладонях. Если вас одолели сомнения, приходите сюда и задавайте свои вопросы. Первые мысли, которые придут к вам в голову, будут самыми верными. Говорят, если повернуться лицом к Новодевичьему монастырю в закатный час, когда лучи солнца коснутся золотых куполов, то можно увидеть будущее. Вид Москвы с Воробьевых гор так завораживает, что чудится, что ты летишь над ней. Возможно, поэтому Булгаков в своем мистическом романе «Мастер и Маргарита» выбрал местом прощания Воланда с вечным городом именно это место. Особой любовью романтически настроенных москвичей пользуется угловая напрудная башня Новодевичьего монастыря, прозванная в народе Софьиной. Рядом с ней находилась келья мятежной царевны Софьи, заточенной сюда по воле ее брата Петра I. По словам историков, здесь, в Новодевичьей обители, принимали постриг девушки из царского рода и древних боярских родов. Многих отправили сюда родители, так и не выбрав для них знатных женихов. Другие уходили сами, оплакивая смерть любимого мужа. За много веков в стенах монастыря скопилось столько неразделенной, нерастраченной любви, что она помогает любви сегодняшней. Возможно, поэтому именно здесь современные влюбленные загадывают свои самые сокровенные и романтические желания. А два столетия назад москвички гуляли и загадывали сокровенные желания у Симонова монастыря. Сейчас, когда выходишь из метро «Автозаводская», взгляд упирается в серую многоэтажку с надписью «Динамо». На месте небоскреба в начале XIX века был святой пруд, в котором из-за несчастной любви утопилась бедная Лиза из повести Карамзина. Вскоре после несчастья к берегам пруда началось настоящее паломничество. Девушки приходили сюда тосковать по возлюбленным, поверяя растущим здесь березкам свои сердечные тайны. В советское время пруд засыпали. По мнению старожилов, прежнюю романтическую ауру сохранил скверик на Восточной улице между корпусами завода и стеной Симонова монастыря. Уверяют, что дух несчастной Лизы помогает исполниться сердечным желанием. А вот чтобы избавиться от назойливых кавалеров, нужно отправиться в легендарную Марьину рощу. Здесь в позапрошлые столетия загадывали желания, просто гуляя меж деревьев. Сейчас рощи нет, все застроено. Так что остается выбрать одно из самых старых деревьев, обнять его и прошептать: «Хочу, чтобы мужчины перестали меня преследовать». Нулевой километр. Место универсальное для любых желаний. По народным поверьям, если встать лицом к Красной площади, бросить монетку через левое плечо и при этом загадать желание, то оно непременно сбудется. Мало того, если раскрутиться, а потом резко остановиться и спросить у стоящего напротив мужчины его имя, узнаешь имя суженого. Романтики знают, что если в день свадьбы кортеж проедет через 7 мостов, и через каждый из них жених пронесет невесту, то будет их брак долгим и счастливым. В нескучном саду можно увидеть полуразрушенный мостик через овраг. Согласно преданию, если юноша с девушкой возьмутся за руки и пройдут по мостику, будет им взаимная любовь и долгие годы совместной жизни. Ну а уж если поцелуются. Юные москвички, мечтающие о вечной любви, верят, что если написать на бумаге свое имя и имя любимого, сложить и закопать в землю вблизи беседки в нескучном саду, то любимый непременно обратит на тебя внимание, поскольку в фундамент этой ротонды заложен счастливый кирпич графини Орловой. Одно из самых романтичных мест Москвы — пешеходный мост Богдана Хмельницкого, прозванный в народе «Поцелуев». 16 февраля 2002 года на нем был установлен мировой рекорд. На мосту одновременно целовались 2226 человек. Мост сразу же попал в книгу рекордов Гиннесса, а у москвичей появилась новая примета. После поцелуя на этом мосту влюбленные никогда больше не расстанутся. На Лужковском пешеходном мосту в районе Болотной набережной специально для влюбленных пар посадили сад любви, чтобы молодожены могли загадать желание и повесить на деревья любви замочки на счастье. Считается, чем крупнее новобрачные повесят замок, тем сложнее будет разрушить их брак. По преданию, если выбросить ключик в Москву-реку, то никто и никогда не сможет подобрать отмычку к сердцу любимого. Если у влюбленных все сложилось, через несколько лет супружеской паре можно съездить в Коломенское и найти чудодейственные его луны, девичий камень и камень-гусь. Они лежат на склоне оврага в окружении множества ленточек. Обрывки ткани повязаны на стволах деревьев и даже на сухой траве. Считается, что они помогают супругам завести детей. Для этого надо набрать воды в святом роднике, мужу сесть на мужской, а жене — на девичий камень, и, мечтая о сыне или дочке, выпить принесенную воду, а в завершение привязать на веточке ленточку. Помимо волшебных мест Москвы, есть в ней волшебные памятники. Недалеко от церкви святого Трифона, во дворе Миита, установлен памятник влюбленному студенту. Он сидит и куда-то смотрит, наверное, на молоденьких студенток. В ответ у них появилась традиция — тереть памятнику нос. Девушки уверяют, что стоит только проделать эту нехитрую манипуляцию, как романтическое желание сразу исполнится. Кстати, будущие железнодорожники нашли мечтательному студенту невесту, установленную по соседству в скверике на площади Борьбы, девушку с косой до попы. Но, увы, она безнадежно влюблена в другого, в своего ненаглядного венчику. Кстати, чем необычнее памятник, тем больше волшебных свойств ему приписывают. Например, памятник всем влюбленным в уютном тихом саду Эрмитаж, появившегося здесь в день Святого Валентина в 2006 году. Он представляет собой большое сердце с колоколами, которые при малейшем движении ветра романтически позвякивают. У сердца есть собственный голос. Внутри скульптуры расположены трубы, которые при дуновении ветра отзываются звоном колокольчиков. Макетом для его создания послужил рисунок сердца, найденный на стене дома Джульетты в Вероне. По замыслу автора, влюбленные пары должны проходить сквозь это сердце, звеня колокольчиками, и загадывать желание. Звон колокольчиков достучится до небес и донесет песнь вашей любви до богов. Памятник весь увешан женскими платочками. Влюбленные считают: чем крепче завяжешь узел, тем сильнее будет любовь. Сердце окружено скамейками, стоящими спинками к памятнику, чтобы влюбленные могли насладиться общением друг с другом. Здесь, в легендарном саду Эрмитаж, влюбленные назначают свидания, признаются в любви, дают клятвы и обещания. По преданию, данные здесь обещания никогда не будут нарушены. В Борисоглебском переулке возле музея Марины Цветаевой установлен памятник талантливой поэтессе с удивительной непростой судьбой. Современники вспоминают о том, что Марина подчас влюблялась не в человека, а в созданный ею самой мираж, и впоследствии, сталкиваясь с реальностью, горько разочаровывалась. После такой любви оставались тупая боль, горечь утраты и гениальные стихи. Говорят, что если влюбленные дотронутся до левой, чуть выставленной вперед ножки Марины, то перед ними откроются истинные чувства любимого. Влюбленные любят фотографироваться с забавными памятниками, которые также обросли народными преданиями. Например, с Юрием Никулиным на Цветном бульваре, чтобы чувство юмора никогда не покидало тебя, с непонятной грудастой стрекозихой на Воронцовом поле, вероятно, для повышения привлекательности, и даже с табуретом возле метро Таганская, дабы почувствовать себя умнее его. Особой любовью пользуется Евгений Леонов в виде бессмертного доцента на Мосфильмовской улице. По преданию, потрогав бронзового доцента за указательные средние пальцы, вы навсегда обережете себя от воров и уличных грабителей. Знаменитая поза Маргала Выколю — своеобразный московский оберег. В заключение хочу посоветовать всем любителям романтики прогуляться по бывшей усадьбе князей Голицыных — Кузьминке. Она давно уже привлекает внимание влюбленных пар. Они приезжают в парк, чтобы провести время друг с другом или отпраздновать свадьбу. В парке есть романтическая поляна влюбленных, где можно признаться в любви в романтической обстановке. Пройти к ней можно только через арку желаний и плотину влюбленных, где парочки смогут повесить замки на дереве признаний, выкинуть ключи от своих сердец в фонтан признаний и посидеть перед началом долгой супружеской жизни на скамье любви и верности. В качестве материала для выплавки скамьи использовали старинную французскую пушку, участвовавшую в войне 1812 года, подаренную специально для переплавки частным коллекционерам, пожелавшим остаться неизвестным. По слухам, скамья примирения не позволит поссорившейся паре усидеть на скамейке, не помирившись. У каждого из вас может быть свое волшебное место, где вы испытывали радость, восхищение, ощущение безграничной любви, единение со всем миром. Именно в это место следует мысленно возвращаться, когда вы хотите что-то задумать и обрести исполнение мечты. А самое главное — верить в то, что загаданное непременно сбудется. Помните, ваши мысли имеют свойство воплощаться, и только от вас в основном зависит, какой будет эта реальность.